Если ребенок долго сосет грудь, поздно научится говорить, будет плохо разговаривать. Пенсионер, смотревший в окно на них, пошел на кухню, оторвал листок календаря и вздохнул. Завтра Пушкина убьют. Полудень снег сделался рассыпчатым, губчатым, сугробы были объедены как саранчой, а под бузиной потаивший наст прыщав. У входа в ресторан чуть приплясывал негр в ливрее, радуясь солнцу и сверкая золотыми пуговицами. Наверное, приехал сюда когда-то учиться. В детском саду нянечка, когда дети уселись на горшке, открыла окно.